Конечно, через пару минут вслед нам засвистели пули, но это уже была стрельба на авось. Пока бандиты сообразили, куда мы делись, пока по одному протиснулись в вырезанную мной дыру, пока догадались, куда примерно мы могли бы убежать, время на то, чтобы нас подстрелить, было безнадежно упущено. Звякнула где-то неподалеку пуля, попавшая в кабину ржавого самосвала. Взвизгнул рикошет. Вот, в общем-то, и все неудобства. Представляю, как сейчас бесился индус, которого я обвел вокруг пальца. И дело даже не во мне. Жил он до этого, зная, что я где-то зону топчу. И ничего, как-то обходился. Сейчас же я его обманул, выставил дураком перед его братвой, да еще и ушел безнаказанно. Неприятные репутационные потери для вожака серьезной группировки, где авторитет завоевать очень непросто, а потерять его — расплюнуть. Наконец стало ясно, что мы спаслись и нас не преследуют. Индус не идиот, чтобы посылать своих людей в погоню за мной на ночь глядя. Солнце уже давным-давно перевалило за точку полуденного зенита и, спрятавшись за тучи, медленно ползло к линии горизонта. А это значило, что в своих норах и укрытиях потихоньку просыпаются мутанты, готовясь к ночной охоте. И не только они. В обширном районе, который сталкеры прозвали «свалкой», конечно, верх держала группировка индуса, наиболее крупная из бандитских сообществ зоны, к тому же обладавшая таким стальным козырем, как собственная крепость. Однако помимо нее, в районе «свалки», промышляли и более мелкие группы ловцов удачи, для которых собирательство артефактов было лишь побочным бизнесом. Ибо гораздо безопаснее практически безнаказанно грабить путников, нежели лазить по радиоактивным помойкам в надежде найти редкий артефакт. Они вышли из-за гнилого БТРа, проржавевшего насквозь и практически развалившегося на части. Трое. В черных плащах с капюшонами и масках того же цвета. В руках короткие немецкие автоматы HK MP5, нередкие в зоне. Конечно, пистолетная пуля не пробьет навороченную борговскую броню, но если с расстояния в 5 метров очередь прилетит в грудь, то и с ног сшибет, и дыхание перебьет, несмотря на эффективные керамические пластины и демпферную подкладку. Ну а если она в лицо попадет, то эффект от нее будет весьма печальным. «О, гля, братва, какой ливер вылез!» — обрадованно воскликнул один из бандитов. «Хабар нам сам в руки прикондехал. За такие бронешкуры нам в любом баре бабла напихают полные карманы». Плащи бандитов были не выполненными на заказ из добротной кожи, а довольно коряво сшитыми из дешевого дерматина. Очевидно, что наши новые знакомые лишь косили под членов серьезной группировки, ни в коей мере ими не являясь. «А индус в курсе, что вы на его территории промышляете?» — поинтересовался я. «Тебе-то, фраер, что за дело?» — окрысился говорливый бандит. «Похоже, главарь троицы. Артефакты, бабло есть? Нет? А если найду?» «А ты поищи», — хмыкнул я, прикидывая, как буду работать бритвой, если этот придурок рискнет приблизиться. Но бандит оказался сообразительнее, чем я рассчитывал. «Ну-ка, скидывайте комбезы, да побыстрее», — прорычал он, поднимая ствол автомата на уровень моего лица. «Если б мы не стремались подпортить крутой шмот, давно бы нашпиговали ваши тушки маслинами». «Я хотел уточнить», — раздалось позади меня. «Это же маслина, да?» И тут я увидел, как стремительно расширились глаза бандита, словно он увидел за моей спиной болотного ктулху. «Заземляйся, пацаны!» — заорал он, бросаясь ничком на землю. Следом то же самое сделали остальные бандиты. Я резко обернулся и увидел Тана, у которого на раскрытой ладони лежала граната F1, без скобы, которая валялась в пыли неподалеку. А кольцо с обломанными усиками мусорщик задумчиво крутил на мизинце левой руки. Первым моим порывом было последовать примеру бандитов и броситься на землю. Но потом у меня мелькнула мысль, что 3 секунды с того момента, как Тан начал говорить, уже прошло, а граната все еще не взорвалась. Мысль эту я додумывал уже в броске к автомату бандита, рукоять которого он судорожно сжимал пальцами, зарывшись мордой в грязную, почти высохшую лужу. Удар каблуком берца по кисти, рывок, и МП-5 уже у меня в руках. А взрыва, который должен был нас всех нашпиговать чугунными фрагментами гранатной рубашки, так и нет. Я направил автомат в сторону лежащих бандитов. «Алло, фраера, кто рыпнется, тому маслина в жбан. Врубаемся?» Не люблю я псевдоязык криминальных элементов. Но чтобы лучше дошло, порой приходится говорить на нем. «А то», — прохрипел главарь, вынимая грязную морду из лужи, «не дурные поди под стволом барагозить». «Ага, ситуацию вожак прочухал», — Остальные, походу, тоже. Значит, можно и на нормальный язык переходить. Автоматы оставляем на земле, медленно встаем, подняв руки. Бандиты нехотя поминовались, с опаской поглядывая то на меня, то на гранату без чеки, почему-то так и не собирающиеся взрываться. Плащи сняли, бросили, живо. Для ускорения процесса я дал короткую очередь над головами ловцов удачи. Подействовало. Плащи из дерматина попадали на землю. Ага, под мешковатым шмотом оружие не припрятано. Тем лучше для бандюков. А теперь разворот и бегом отсюда, пока я не передумал. Дважды повторять не пришлось. Ловцы удачи бросились бежать так, словно за ними несся двухголовый сфинкс ночной кошмар зоны. Но убежали они недалеко, потому что вслед им полетела граната, до того лежавшая на ладони Тана. «А вот сейчас я бы рекомендовал немного полежать на земле», — сказал мусорщик, плюхаясь рядом со мной. Повинуясь сталкерской чуйке, я сразу шлепнулся на дорогу после того, как увидел, что вслед бандитам летит яйцо темно-оливкового цвета, упорно не желавшее взрываться в руке Тана. Однако над головами бандитов оно рвануло исправно, после чего все трое бегущих рухнули на землю и больше не поднялись. «Ты ничего не хочешь сказать?» — произнес я, поднимаясь и отряхивая комбез от налипших на него желтых листьев. «Полагаю, тебя интересует, почему не взорвалась граната после того, как я выдернул из нее кольцо?» — самодовольно улыбаясь, произнес мусорщик. «А ты прям мысли читаешь?» — хмыкнул я. «Это я могу», — кивнул Тан. «Если бы ты был повнимательнее, когда скачивал информацию из моей головы, то давно бы уже понял, что мы умеем локально и ненадолго замедлять время. В данном случае его как раз хватило для того, чтобы ты перестал тормозить и разрешил эту неприятную ситуацию. Кстати, хочу сообщить, что ваши конструкторы слегка недоработали это взрывное устройство. У него очень тяжело вынимается кольцо даже для меня, который никогда не жаловался на отсутствие физической силы. Это все потому, что один не в меру внимательный тормоз, скачивая информацию из моей головы, просмотрел рекомендацию сводить усики гранаты перед тем, как дергать за кольцо», — мстительно проговорил я. «Ой», — потерянно произнес Тан, морща лоб. «И правда. А я это кольцо так выдрал, без сведения, и усики поломались. Не беда», — хмыкнул я, глядя на смущенного мусорщика, которого мне даже стало немного жалко. «Главное, что мы с бандитами справились, и оружием обзавелись. Ты молодец». «Я старался», — улыбнулся Тан. «Ты тоже молодец. Недолго тормозил, соображая, почему граната не взрывается. Всего-то полторы секунды. Это для вашего несовершенного племени очень хороший результат». «Вот уж спасибо», — рыкнул я, дав себе слово в следующий раз, «очень осторожно жалеть кого-либо, ибо эта слабость слишком уж часто выходит мне боком».